И это после того, как де Герарди всех и вся взбудоражил? Вы что? Вы толкаете меня прямо в тюрьму? Я вас не толкаю никуда. Я только хочу, чтобы вы были хоть раз добросовестным агентом. Тамбовцев живет в квартире один. Супруга его на даче. Мое дело подкупить швейцара и получить ключ от парадного. Вы, господин Урош, должны взяться за дело на ближайших же днях. Тамбовцев едет в Псков послезавтра. Вы предлагаете мне опасную комбинацию. Поручите кому-нибудь другому. Шацкому, например, этот сумеет. Я поручаю вам. А если я откажусь? А если я предъявлю куда следует вашу расписку? Помните, когда вы взяли у меня 2000? Вы этого не сделаете, вы погубите нас обоих. Не думаю. А если бы и так? Я решил пойти ва-банк. Они смотрели друг на друга пристально-пристально. В глазах буравчатых Уроша что-то зажглось и погасло. «Хорошо. Будь по-вашему, я согласен». «Молодец, дайте вашу руку». «Погодите», — молвил Урош, — «погодите благодарить. Я не все сказал. Я ставлю одно непременное условие. Квартиру Тамбовцева вы должны проникнуть вместе со мной». «Вы с ума сошли?» «Ничуть. Вы гарантировали мне полную безопасность. Так отчего же вы не хотите разделить ее вместе со мною? Швейцар и ключ — самое главное». «Верно. Это самое главное», — согласился Юнгшиллер. «Дайте подумать. Дайте подумать». И, охваченный внезапным решением, он сказал: «Хорошо. Мы будем там вместе, хорошо». Юнгшиллер потерял аппетит и сон. Тревожное состояние, схватив его за горло, не отпускало ни на минуту. И напрасно успокаивали его и Железноградов, и Елена Матвеевна, что все это вздор, улик прямых нет, де Герарди никого не выдаст. Беспокоиться нет решительно никаких оснований, а в крайнем случае можно подъехать к Тамбовцеву, он человек бедный, и кроме 5200 рублей жалования, да и то по военному времени повышенный оклад, у него ничего нет. И если предложить ему 1 000 000 или хоть половину, у полковника закружится голова, и все пойдет как по маслу. Михаил Григорьевич обратил внимание на долгое отсутствие Обрыдлинки. 5 дней не показывался ему на глаза адмирал. Этого никогда еще не бывало. До сих пор они виделись ежедневно. Михаил Григорьевич неоднократно звонил Обрыдлинке. То его дома нет, то он отдыхает, то не может подойти к телефону. Банкир диву дивился. Адмирал, по первому зову, летевший к нему в любое время дня и ночи, вдруг отдыхает, не может подойти к телефону. Наконец Железноградов залучил его к себе завтракать. «Ваше высокопревосходительство, это еще что за новость? Почему не изволите являться, когда я вас приглашаю?» «А почему я должен являться?» «Ого, каким вы тоном заговорили! В чем дело? Скажите прямо, вы недовольны мною? Обиделись? Ведь я, кажется, всегда шел вам навстречу». Обрыдлинка снял пенсне и, протирая стекла, смотрел на банкира косоватыми медвежьими глазками. «Видите, Михаил Григорьевич, я не обиделся, а только я не желаю, чтобы с меня сняли мундир». «То значит сняли? Ведь вы же в отставке. Вы можете носить штатское платье сами по своему желанию, но я предпочитаю носить погоны с орлами». «Ничего не понимаю. Говорите толком». «Толком извольте. Нехорошие слухи ходят по городу, Михаил Григорьевич». «Какие слухи?» «Пойдем завтракать. Сельфида Аполлонна уехала, и мы будем кушать вдвоем». В громадной готической столовой Сидя против адмирала и обсасывая мягкие с обкусанными ногтями пальцы, которыми он кушал рябчика в сметане, Михаил Григорьевич после какой-то чепушистой, полной бахвальства болтовни, просил еще раз. «Какие же слухи?»